Каждый принятый ученик всю тягость своего несовершенства возлагает на ведущего его. Прошедший опыт весьма поучителен, как в большом, так и в малом. Так и теперь. Казалось бы, все было хорошо, и заботливость явлена, и бережность, и внимательное наблюдение за собой, и открытое сердце, и даже почитание, и признательность. Но главного сказано не было. Не было упомянуто о том, что сознание мучимо часто желаниями тела. И эти волны желаний коснулись и проникли в ауру и вызвали мысли и ощущения по роду своему. И так же, как в башне своей переливает учитель несовершенство идущего за ним, точно так же и каждый идущий берет на себя и преодолевает в сознании своем недостатки и слабости тех, кого он ведет. Поддаться нельзя. Надо именно встретить волну активного несовершенства сознательно, ее нейтрализовать, обезвредить и вернуть посылающему притворенной из тьмы в свет. Процесс весь незрим, но очень реален, ибо не победить волны сторонних воздействий нельзя, так как оба очутятся в яме. Ответственность за чужое сознание, доверившееся явно, велика. Неопытность стремится поучать и учительствовать, но опытный путник знает, сколь тяжка эта ноша, и никогда не зазывает никого на двор свой. Но стучащемуся должен открыть. Зазванный же жорновом ляжет на шею, а тяготит непомерно и отойдет. Но если постучались, тяготу должно принять на себя, и постучавшемуся протянуть руку, ибо как наверху, так и внизу. И нагружение даже сверх меры послужит только на пользу обоим. Полезно помыслить о том, чего стоит учителю каждый подошедший, если допущен.